С момента последнего убийства прошло достаточно времени, а дело почти не сдвинулось. Полицейский разочаровался, столько времени потерял с этим Петренко. Эта песня хороша, начинай сначала. Страшно, если появится новая жертва. Каждое утро Ерин со страхом просматривал сводку происшествий за сутки. Он сотый раз перелистывал материалы, протоколы допросов, фотографии и никак не мог понять, как преступник знакомился с жертвами и почему девушки легко соглашались на встречу с ним. Возможно, профессия настолько наложила свой отпечаток, что они не могли отказать себе в левом бесконтрольном заработке. Специалисты просмотрели все телефоны, но никаких подозрительных звонков не зафиксировали. Ни одна из жертв не разговаривала и не получала СМС в день смерти. А конкретно, одна отключилась, вторая потеряла телефон за пару дней до смерти и не успела купить с русской клавиатуры, а последняя, когда обслуживала клиента, ставила телефон на вибрацию. Значит, о встрече договаривались не по телефону и заранее. Но как? Не почтовым же голубем. Услуги последней девушки Лизы кто-то оплатил по карте. Она была в курсе, в какое время и в каком месте ждет клиент. Непонятно, каким образом две первые девушки узнали о встрече. И тут Ерин вспомнил девушку с васильковыми глазами из отеля «Вояж», которая верой и правдой трудилась вместе с подругами на ниве проституции. При встрече она заикнулась, что частенько видела Иванову Марию и Спиридонову Валентину в интернет-кафе. Он позвонил Феррату и попросил порыскать в интернет-пространстве любую информацию на девушек, а сам углубился в изучение дневника Лизы Смирновой. Скорее всего, полицейский держал в руках записную книжку или ежедневник, а вовсе не бумажную подружку, которая доверяет свои сокровенные мысли и переживания. Покойная Елизавета как будто знала, что кто-то может прочитать записи, и не доверяла бумаге ничего такого, что содержало хоть какую-то интересную или скрытую информацию. Только напоминание про чей-нибудь день рождения, кому давала деньги в долг, какую сумму потратила на новое платье, в каком ресторане вечеринка и номера телефонов. Мелькнуло несколько московских телефонов вроде «Дантист Петров», «Заместитель министра Евгений», «Кузен Слава». На удивление, перечень оказался не очень длинным. По мнению Ирины, список мужчин мог бы быть внушительнее, должны же появиться постоянные клиенты. А с другой стороны, ей-то они зачем? Лавач за брюхом не бегает. Появился у мужиков зуд между ног или лишние деньги, вот тогда заказывают дамочку на определенный адрес. Мустафа и его люди космический корабль зафрахтуют и на Луну доставят. Весь вопрос в пухлости банковского счета. Перечень номеров полицейский отправил по факсу Захарченко, чтобы тот проверил адресатов, хотя не надеялся на какой-нибудь интересный результат. Зашел Феррат с видом угрюмым и усталым. Его донимала жара, несмотря на работающие кондиционеры, в каждом отделе под градом стекал с его щек и лба. В июле и августе столбики термометров на побережье просто зашкаливали. Хотелось надеть панамку и долго сидеть по шею в воде, пока не вырастут жабры или голод не проймет. «Что такое мрачный?» – спросил его Ирин. Феррат грузно плюхнулся на стул и, не отвечая на вопрос, предложил. «А давай бросим все и махнем на море, искупаемся, пивка холодного выпьем». От сочетания холодное пиво у обоих потекли слюнки. Ирин усилием воли сжал инстинкты в кулак. «Сначала докладывай, а потом про море с пивом решим». Феррат вздохнул разочарованно и разложил на столе бумаги. «Значит так. Про Иванову Марию я выяснил все уже давно, как только произошло ее убийство. Там ничего интересного не нашел. Она сидела в Одноклассниках. Это очень популярный русский сайт. Кстати, туда же последнее время суются турецкие мужчины в поисках знакомств. Им что, других специальных сайтов не хватает? В том-то все и дело». Есть много одиноких дам среднего возраста, разведенных женщин, молодых девушек, молодых вдовушек, которые в силу характера, воспитания или из-за боязни никогда не станут знакомиться на сайтах. Они даже регистрироваться не осмелятся. А тут предлагают дружбу жгучий брюнет из Стамбула, из Мира или Афена. Женщины клюют. Да, туркам никогда не насытиться женщинами своего племени. Высший пилотаж, если рядом русская. В уме Ерин прикинул, что это касается и его. Чтобы не выдать свои мысли, быстро поменял тему. Так что там с Иванцовой? Она выставляла свои фотографии, участвовала в комментариях, переписывалась с друзьями, но о том, что работает проституткой, конечно, никому не сообщала. Поэтому про себя писала скупо, в гости никого не звала и не напрашивалась. А вот у второй девушки, Валентины Спиридоновой, нашлось кое-что интересное. Как и все, много времени проводила в одноклассниках, но еще была зарегистрирована на сайте знакомств. Писали многие о многом, хотели с ней познакомиться, встречаться и даже жениться. Но так как сайт русскоязычный, и женихи, соответственно, из Серпухова, Новокузнецкая, Киселевская и так далее, то не каждый желает, да и не каждому по карману ехать в Турцию, чтобы встретиться с потенциальной невестой. А Валентина не очень звала, потому что на месте скоро выяснится суть ее профессии. Но она регулярно просматривала анкеты и сообщения. Вероятно, мечтала о семье и хотела отца для своей дочери. Но примерно за неделю до ее смерти всплывает некий Павел. Они переписываются, он рассказывает немного о себе. Возраст 35 лет, рост 177, симпатичный брюнет, высшее образование, обеспеченный. Имеет свой бизнес по производству колбасы. Мечта, а не жених. Он обещает ей горы золотые, говорит, что здесь по делам, скоро улетает в Россию, но всегда хотел такую девушку. Она его идеал. Скоро готов жениться и удочерить ребенка. Назначает ей встречу в сквере, прилагающемся к отелю. Вскоре произошло убийство. «И ты можешь сказать мне, кто этот Павел?» — с надеждой спросил Ирин. «В том-то и дело, что не могу. Когда я вскрыл почту Валентины, то обнаружил переписку. Все письма отправлялись из нашего города, но из разных кафе, где есть Wi-Fi. Я обшарил сайт знакомств, никакого Павла с такими данными нет. Вероятнее всего, он зарегистрировался на сайте, познакомился с девушкой и вскоре удалил анкету. Скажу больше, нет никакого Павла. Это легенда, блеф, вымысел, фотографии липовые. Убийца подошел в сквере к девушке, представился другом Павла и сказал, что тот немного занят. А он проводит ее в отель, где они встретятся. Ну, вот примерно так я вижу картину». «Жаль», — разочарованно сказал Ирин. «Что жаль?» — Ферат вопросительно на него посмотрел. «А то, что море отменяется, потому что твоя картина нам ничего не дает, ни одной зацепки. Только одно. Девушка возлагала на эту встречу большие надежды, потому что, когда разговаривала с отцом по телефону, то обмолвилась, что встретила хорошего человека и может скоро выйдет замуж. Мне вчера звонил Захарченко из Москвы. Он ездил на встречу с отцом, и тот поведал, что у Валентины имелись такие планы».